Глава 4. Театр масок. «Ты великолепна!» – похвалил я Лену, когда соседки исчезли. «Ой, как вначале мне было стыдно!» – прикрыв лицо руками и опять краснея, пожаловалась девушка. Но потом слова как-то сами собой стали выскакивать. «И ты знаешь...» Так смешно стало ставить гостей в неловкое положение, так что мне понравилось. Давай их как-нибудь еще разыграем. Есть у меня на эту тему идейка, весьма интересная, согласился я. Такая же нахальная, как и все твои остальные действия, скорчив хитрую рожицу, поинтересовалась она. Еще нахальнее, поскольку у нас будут слушатели, усмехнулся я. «А почему только слушатели?» – заинтересовалась Лена. «До зрителей они еще не доросли», – щелкнул я девушку по носу. «Ах ты, паразит!» – она попыталась меня поймать. «Ну да, почти обычной девушке поймать вампира. Смешно!» Извиваясь и отскакивая, я обходил все ее поползновения. Наконец соперница выдохлась и обиженно проворчала. «Я так не играю. Ты жульничаешь. Ты используешь силу. Я так еще не могу». «Кто же тебе мешает использовать силу лучше?» «Наверное, попу наела и поэтому на поворотах заносит», – поддел я подопечную. «Да я тебя, нахал паршивый!» И попытки добраться до меня возобновились с новой силой. А говорила устала. «Нет, надо только задать правильную мотивацию, и усталость сразу исчезает. По собственному опыту знаю». Через некоторое время девушка окончательно выдохлась. На очередной попытке меня достать, скользнул ей за спину и, подхватил на руки, утащил на кровать. Там с брыкающейся тушки стащил комбинезон и, оставив в нижнем белье, придавил ее со спины к кровати. «Пусти!» – уже жалобно попросила она, перестав брыкаться. «Расслабься, лежи и слушай!» – строго приказал я и начал делать восстанавливающий массаж. «Опять послушалась! Прогресс налицо! Вот теперь начнем очередной урок!» «Ты слишком слаба, но не потому, что у тебя нет силы, ты просто не можешь ей правильно пользоваться. Надо начинать систематические тренировки. У меня есть специальные методики развития тела и силы, но нужно серьезно заниматься. Хотя тут главное иметь желание. С остальным я помогу. Правда, придется меня слушаться во всем. Сказал прыгать, значит, надо прыгать. Сказал ложиться, надо ложиться. Вопросы будешь задавать потом». «И я стану такой сильной, как ты?» Слегка повернув голову и скосив взгляд, взглянув на меня, спросила Лена. «Не только сильной. Сила лишь один результат занятий и совсем не самый главный. Главное – заставить разум работать на полную мощность. Тогда и с остальным проблем не будет. Сильнее меня ты, конечно, не станешь, для этого надо как минимум войти в семью, а вот разобраться с любым местным чудаком самостоятельно тебе вполне будет по силам». «А значит, если войду в семью, то могу стать сильнее тебя?» – упрямо повторила она вопрос. «Лена, ты просто пока не понимаешь. Нельзя быть самым сильным во всем. Ты в некоторых случаях сможешь меня превзойти, если приложишь к этому желание и старательность. Я же не могу быть лучше всех во всем. Это просто нереально, даже с моими силами и возможностями. На самом деле я сам сейчас постоянно учусь и набираю опыт». Не прерывая массаж, я продолжил рассказывать. Девушка и не заметила, как я ее перевернул и начал массировать тело спереди. «Я еще подумаю», – пробормотала она и тут же уставилась мне в глаза. «Слушай, Рейн, а ведь реально после твоего массажа усталость не чувствуется. Ты что, волшебник?» «Нет», – улыбнулся я, но очень хочу им стать. Дух. И ведь ни в одном слове не соврал, совратитель малолетних. Так ты говоришь, можно меня немного подучить? А когда начнем? Вдруг заинтересовалась Лена, зацепившись за предыдущие слова. Так уже начали. Думаешь, я твои прелести просто так мну? Немножко нахально рассмеялся я. Тем более, что мои руки как раз и лежали на этих прелестях. Нахал. Самый нахальный нахал, которого я когда-нибудь видела, вздохнула подопечная уже без возмущения. Я слез с нее и указал рукой на душ. Иди, смой с себя пот. Плохо, пробормотала она, надув губки, и грустно вздохнула. Недавно ты меня в душ на руках носил, а теперь не хочешь. Значит, разонравилась. «Иди отсюда, вымогательница малолетняя! Я и так, по твоей милости, сегодня один комбинезон искупал!» Внушительным шлепком по попе я отправил девушку в нужном направлении. «Нахалый деспот, я не малолетняя, сам такой!» Тяжело вздохнув, Лена скрылась за дверями душевой кабины. «Ты как насчет шуток с соседями, не передумала?» Поинтересовался я, колдуя над синтезатором пищи в столовой. Аппарат требовал хорошей настройки, иначе получить из него вкусную еду будет весьма проблематично. «Всегда готова!» – выглянув на мгновение из дверей, отрапортовала она и нырнула обратно. «План такой. С сегодняшнего дня начинаем специальные тренировки тела, иначе оно у тебя не справится с положенной нагрузкой». Но при этом будем нервировать и провоцировать соседок. Понадобится неделька, чтобы подтянуть твое тело до необходимого минимума. Вечерами буду делать тебе специальный массаж. Процедура местами весьма болезненная. Так вот, во время него ты будешь как минимум полчаса охать, стонать и орать. Вот только моя большая просьба. Не забывай добавлять при этом слова «хочу еще», «мало», «давай быстрее» и тому подобное. Рейн, тебе не говорили, что у тебя извращенная фантазия? А что подумают обо мне соседки? Спросила Лена, выйдя из душа, обмотанная полотенцем и вытирая волосы. Говорили и не раз, но у моих сестричек фантазия еще лучше. Они меня и не такими словами крыли. А мнение соседок нам пока без разницы. Пусть думают, что хотят. Это их мысли и их проблемы. Но другого быстрого и подходящего к нашим условиям метода развития тела я не знаю. Значит, орать ты все равно будешь. Почему не совместить полезное с приятным? Ухмыльнулся я. Так я вопрос не рассматривала, задумалась девушка. «Пожалуй, я не возражаю. Слушай, а ты потом согласишься и их немного подучить? Вот у них будут при этом глупые рожи, когда они узнают, чем мы тут на самом деле занимались». «Собственно, на это и рассчитываю», – кивнул я. «Стоило немного пояснить свое согласие. В училищах изначально формируется круг друзей и врагов, так что чем больше мы наберем себе друзей, тем меньше останется врагов». «Пожалуй, хоть ты и нахал, но умный нахал. Я с тобою». Подарив мне быстрый и легкий поцелуй, она умчалась одеваться в нашу комнату. Соседки пришли уставшие и возбужденные. Женщины во всех мирах одинаковы. Хождение по магазинам – это у них серьезная нагрузка. За ними стали прибывать и транспортные платформы. Длительное время в соседних комнатах стоял шум и треск. Сожительницы устраивали свои гнездышки. Вечером все почувствовали аппетитный запах из кухни. Лену я к синтезатору не допускал. Вампиры из-за идеального обоняния – самые хорошие повара. Хоть это и искусственная пища, но комбинировать совместимые пищевые компоненты весьма полезно. Даже такая химическая еда тогда усваивается гораздо лучше. Да и на запах эти блюда приятнее стандартных. Отец во время путешествий составил кучу рецептов для синтезатора. Вот их-то я и использовал. Что это тут так вкусно пахнет? Первой заинтересовалась Кина, выбравшись из комнаты. Как я уже понял, она более раскованная и контактная особа, чем остальные. Рейн меня кормит, пожала плечами Лена, уже сидевшая за столом и вовсю уплетающая приготовленный продукт. Вот же, ну почему так везет некоторым? Телохранитель, дизайнер, да еще и повар в одном лице. Лая, ты не хочешь мне что-нибудь приготовить? Пробормотала Кина, сглатывая слюну. Запахи по кухне бродили весьма аппетитные. «Я телохранитель, а не кухарка», – проворчала Лая, высовываясь из комнаты. Живот совсем не к месту у нее предательски заурчал. Из другой комнаты на запах выглянула Шина, и поскольку разговор она слышала, то сразу обратилась ко мне. «Молодой человек, может, поможет бедной голодающей женщине?» «Кто это тут голодающая?» – высунулась из дверей последняя соседка. «Да ты у меня целый кулек пирожков отобрала и сожрала, оставила бедную хозяйку без питания». «Девушки, не спорьте!» На синтезаторе остались в памяти три последних позиции. Это и есть эти блюда. Так что выбирайте и ешьте на здоровье, проинформировал я соседок. Те не заставили себя ждать и быстро несколько раз выпотрошили синтезатор. Лену я заставил стрескать двойную порцию, и она, хотя и с трудом, но одолела предложенное меню. «Извините, но теперь мы должны вас покинуть. У нас занятия», – кивнул я сожительницам напоследок, сгреб со стула чуть пискнувшую от неожиданности Лену и понес ее в нашу комнату. Дух показал мне с девушкой на наших компах ошарашенные лица соседок. Пока тащил Лену до дверей комнаты, та с трудом удерживалась от смеха, уткнувшись мне в плечо и прикусив зубами воротник моего же комбинезона. Уже в комнате девушка дала волю смеху и то лишь наглухо спрятав лицо в моих одеждах. Когда она успокоилась, я сбросил ей на комп сообщение. У стен прекрасная звуковая изоляция, а вот сквозь двери звуки слышны в коридоре. Лена кивнула и набрала на компе. «Что мне делать?» «Раздевайся полностью и ложись лицом вниз, как обычно», – приказал я. «Отвернись, я стесняюсь», – ответила она. Пришлось отворачиваться. «О, эти женщины! Смотреть на голое тело, пожалуйста, а на глазах раздеваться нельзя». Услышав, что шуршание одежды прекратилось и кровать слегка скрипнула, я повернулся и, как обычно, расположился на ее удобной попке. «Теперь терпи и не забывай про крики и вздохи», – сообщил я девушке. Сначала со всех сторон прошелся по ее телу разогревающим массажем. Она комментировала это охающими и ахающими звуками, а вот потом занялся ею всерьез. Растяжение различных мышц, объектный массаж активных точек тела, силовые нагрузки на мышцы с помощью таких же точечных воздействий, заставляющих мышцы судорожно сокращаться. Все это сопровождалось уже не охами, а вполне приличными воплями, но Лена терпела и не забывала давать комментарии, конечно, когда могла это делать. Подопечная часто чувствовала сильную боль, но без этого нельзя подготовить мышечный каркас к нагрузке. Доставляли ей удовольствие лишь весьма красноречивые лица соседок, продолжавших сидеть на кухне и прислушиваться к нашему концерту. Дух исправно продолжал все транслировать на компы. Закончив экзекуцию, я укутал девушку в полотенце, привел в беспорядок надетый на меня комбинезон и под весьма удивленные взгляды соседок унес ее в душ. Лиене даже краснеть специально не пришлось, лицо от нагрузок и так напоминало помидор. В душе оттер от пота уже совсем никакое безвольное тело, поставил шатающуюся подопечную под небольшой напор воды и, быстро раздевшись, обмылся сам. Я заметил, как она иногда через силу приоткрывала глаза и наблюдала за мною, но вида не подал. Потом, также небрежно одевшись, но уже с мокрыми волосами, укутал девушку снова в полотенце и унес в нашу комнату. Едва коснувшись головой кровати, она сразу отключилась. «Слабовато пока, девочка, трудно ей придется. А то сам не знаю. Интенсивный курс исправления тела и энергоканалов – процедура весьма болезненная. Но я не магистр жизни, и другие способы развития девушки как мага мне недоступны». Устроившись на матрасе, я привычно занялся магией. Утром, когда Лена выползла из кровати и направилась в душ, соседки смотрели на нее такими глазами. Не обращая ни на кого внимания, девушка прошагала туда и обратно, как зомби. Потом я сделал ей утренний восстанавливающий массаж. Лена уже свеженьким козленком, точнее козочкой, выпорхнула из нашей двери и, дождавшись, когда я сварганил на синтезаторе требуемую комбинацию состава продуктов, быстро прикончила свою порцию, издали похожую на приличную гору продуктов. Молодые девушки, кто с презрением, как Лая, кто с удивлением, следили за ее действиями. Похоже, соседки только недавно отправлены семьями в одиночное плавание и еще не в достаточной мере сформировали взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. Да еще клановые порядки вносили свою лепту. Лишь Шина, в силу большего опыта, или, скорее всего, предупрежденная майором о нашей непростой парочке, что-то заподозрила. Уж очень подозрительно она приглядывалась к Лиене. Я понял еще, когда их нам представлял куратор, что соседки не просто так попали в наш домик. Судя по именам, их к нам приставили в качестве дополнительных глаз, так как СБ, скорее всего, уже обнаружила испорченную систему наблюдения. После завтрака я повел Лену на романтическую прогулку, о чем так прямо и заявил соседкам. Мы обошли дом и, вдвоем взявшись за руки, удалились в небольшую рощу, видневшуюся из наших окон и окон одних наших соседок. Едва мы скрылись от возможного наблюдения, Лена сообщила: «Никогда не думала, что играть чувства так тяжело». «Ничего, это тоже будет твоими уроками, показывать другим не то, что ты чувствуешь на самом деле. Это хорошее искусство и может пригодиться в жизни». «Чем займемся?» – поинтересовалась она. «Учебой, чем же еще?» – вздохнул я. «А как же романтическая прогулка?» – надув губки и с притворной грустью провоцируя меня, спросила девушка. «Будет тебе романтическая прогулка, обещаю, но позже, сейчас некогда. Надо тебя подготовить к началу учебы по максимуму». «Хорошо, давай учиться», – уже непритворно вздохнула она. И мы начали. С помощью обычного гипноза я много раз вгонял ее в транс, заставлял вспоминать мельчайшие подробности каких-то действий в прошлом и пытался научить входить в такое состояние самостоятельно. Это у Лены начало получаться лишь к обеду, но это уже значительный прогресс. Мозг девушки оказался достаточно развит. Осталось заставить его работать с каналами в ауре, но это вполне возможно, и мы уже начали воплощать это в жизнь. К обеду мы появились в доме и, подкрепившись, опять растворились в лесу. К вечеру Лиене удавалось уже самостоятельно входить в транс, и она радовалась, как ребенок. Еще бы, для нее вдруг открылись невероятные возможности, о которых она даже не догадывалась. А ведь это так просто. Теперь девушка могла до мельчайших подробностей вспомнить любое мгновение своей жизни, любую прочитанную или даже просто увиденную где-то страницу книги. И это завораживало. Мы просто лежали и отдыхали. Я удобно расположился на спине, заложив руки за голову. Лиена положила руки на мою грудь и, пристроив на них свою головку, уставилась мне в глаза. Легкий ветер слегка обдувал нас, едва шевеля ее волосы. Я был весьма доволен проведенным днем. Наконец начал ее подготовку. «Рейн, и ты все это тоже можешь?» Намекая на полученную способность, скоро проявила она свой интерес. «Лиена, это всего лишь маленькая часть твоих собственных безграничных возможностей. Слушайся своего необычного, или точнее ненормального телохранителя, и тебе со временем откроются более значительные тайны. Сейчас ты получила доступ к собственной памяти, и это необходимый, но всего лишь первый шаг к твоему развитию». «А сколько всего шагов?» – сразу заинтересовалась она. «Бесконечное количество, ведь жизнь бесконечна», – усмехнулся я, глядя на ее удивленную физиономию. «К сожалению, моя жизнь не бесконечна, всего максимум каких-то 200-300 лет и все. Жалко», – грустно вздохнула девушка. «Поверь, я знаю существ, проживших намного больше», – слегка подбодрил я ее. «А сколько?» – загорелись интересом ее глаза. «Помнишь, я рассказывал про клятвы? Так вот, той клятвы, что ты уже дала, недостаточно для получения такой информации», – покачал головой я. «Ну, хоть намекни пока, я, может, потом и дам тебе эту клятву, просто пока я не готова. Я почему-то боюсь». Постепенно говоря все тише и тише, пробормотала Лиена. Интерес все же победил, и она стала перечислять. 500? 700? 1000? Я молчал и улыбался, глядя на ее возбужденное лицо с горящими глазами. 2000? Она приподняла брови. 3000? Теперь девушка удивилась уже по-настоящему. Я продолжал молча улыбаться. 10000! Еле слышно выдохнула она. «Я не понимаю», – жалобно глядя на меня, пробормотала она. «Как можно прожить 10000 лет?» «Много? Это значит много». Все-таки что-то я ей ответил. «Много значит много больше 10000? О, силы! Ты видел предтечей?» От удивления она прикрыла рот рукой. «Много – это значит много», – опять повторил я ей. «Еще раньше жили только древние, но это же почти 50000!» Уже совсем неслышно прошептала она, не отрывая руки от рта. «Ты видел их? Это они учили тебя, поэтому ты знаешь так много!» – сделала вполне логичный вывод собеседница. «Парнишка, признай, девочка гений, она почти догадалась и ошиблась-то всего в 2 раза, ну не на порядок же!» Мне пришлось промолчать, хоть она и мой якорь, но секреты не только мои. «Рейн, я никому не скажу, даже папе, поверь мне, учи меня дальше, пожалуйста, я хочу узнать больше!» «Я и так учу тебя очень быстро. Быстрее хочется, но нельзя. Это может тебя убить. И поверь, мне совсем не хочется тебя покидать. Хотя у меня есть такая возможность. Так что пользуйся моей добротой», – усмехнулся я. «Я буду слушаться тебя во всем. Так хочется узнать, что там дальше. Ты показал лишь краешек, но для меня это уже так много». Грустно вздохнула Лиена, с надеждой глядя в мои глаза. «Да куда же я от тебя денусь?» – тяжело вздохнул я. «Точно никуда, она же якорь, и оберегать ее все равно придется. Откат от смерти единственного якоря может и тебя запросто убить. Так что вертись, шеф, изворачивайся, но девушку сохрани». «Что, уже пора?» – грустно спросила Лена, когда я зашевелился. «Да, пора. Уже совсем стемнело, а нам еще дрессировать соседок». Я погладил рукой ее волосы. Так не хотелось прерывать эту идиллию. Придя домой, опять заставил Лену съесть огромную порцию ужина, и мы, не отвечая на едкие выпады Лаи, скрылись за своей дверью. Дальше повторился вчерашний сценарий. Соседки реагировали чуть слабее, но повышенная реакция еще наблюдалась. Они даже начали обсуждать между собой поведение Лены как наследницы одного из кланов, хоть и торговцев, но потомственных кланов планеты. Следующие два дня проскочили по тому же плану, но теперь я учил Лену чувствовать окружающий мир. Если говорить другими словами, открывал ей третий глаз. Прогресс был налицо. К концу этого периода она почувствовала пространство и увидела мир другим. Она все-таки мой якорь, и спящие потенциальные возможности у девушки имелись. Иначе и быть не могло. Внутреннее зрение – это пока не магический взгляд. На самом деле, это всего лишь более полное использование возможностей информационных датчиков самого тела и мозга мыслящего. Глаза, уши, нос, кожа, волосы – все это может быть использовано как датчики информации. Надо лишь научиться вылавливать, разделять и обрабатывать ее. Ресурсы мозга тоже огромны. Многие мыслящие их просто не используют. Лена пребывала на вершине блаженства. Новые способности в очередной раз потрясли ее. Видеть с закрытыми глазами. Контроль пространства на все 360 градусов. Возможность видеть в темноте. Оценка температуры окружающих предметов. Обостренный слух. Приличные шансы в удаленной оценке веществ и предметов типа связок. Легкий, тяжелый, плотный, рыхлый, кислый, соленый и тому подобное. Огромный, новый и такой непонятный мир ее просто завораживал. Ночной массаж тоже дал свой эффект. Перестройка тела девушки шла ударными темпами. Нет, ее внешний вид совершенно не менялся, но это уже была совсем не та хрупкая девушка. Ударные дозы специально подобранного питания использовались организмом для качественного изменения мышц и связок. Они серьезно уплотнялись и одновременно приобретали упругость и эластичность. Вес Лены увеличился почти на 20%, но соседки этого совсем не заметили. Лишь Шина обратила внимание на слегка изменившуюся походку девушки и сильно возросшую координацию движений. Хорошо подготовленный мастер боя обязательно обращает внимание на такие резкие изменения, а Шина, похоже, обладала внушительной подготовкой в работе с внутренней силой. Я, конечно, видел в ее теле хорошо разработанные энергетические каналы, но вот насколько она ими управляла, было непонятно. При мне она их не использовала, поэтому ее уровень владения внутренней энергией трудно определить. Я заметил, что Шина уже после второго дня перестала участвовать в обсуждении наших с Леной ночных концертов и стала все внимательнее прислушиваться к их исполнению. Заметить определенный ритм хорошему мастеру совсем не трудно. Она просто сначала не обращала на это внимания, попав под влияние общего мнения. Ее уверенность, что мы занимаемся совсем не тем, о чем думают остальные девушки, лишь крепла. Телохранительница провела простую проверку, на которую не обратила никакого внимания Лена, но заметил я. К ужину третьего дня она где-то достала местные фрукты. Я такого здесь еще не пробовал, но видел в головидео, когда изучал язык. Фрукты очень походили на большой земной персик, но размером с приличный апельсин. Когда Лена заканчивала ужин, Шина неожиданно для всех предложила ей: «Лена, я тут постучаю с спелыми каучо разжилась, хочешь отведать?» «Давай, давно их не пробовала», – согласилась та, запихивая в себя последнюю порцию ужина. Шина нырнула в свою комнату и вышла оттуда с пакетом фруктов. Лена, как и я, располагалась за столом спиной к дверям Шины и не могла видеть, что та делает. «Лови», – вдруг сказала Шина и бросила увесистый фрукт в сторону Лены. Конечно, она кидала его не в спину девушки, а на стол рядом. Но я-то знал, что Лиене уже стало все равно, откуда что может прилететь. Она, совсем не думая, не оборачиваясь назад, автоматически приподняла руку и, выхватив летящий плод прямо из воздуха возле своего плеча, принялась с удовольствием его хрумкать, размазывая потекший сок по довольной физиономии. «Хороший, но в меня больше не влезет», – с трудом выдохнула Лена, мгновенно уничтожив вкусный продукт. Шина так и застыла столбом возле собственной двери. Ее подозрения вдруг превратились в реальность. Даже боец ее уровня не мог так контролировать пространство. Я привычно подхватил на руки Лену и понес в нашу комнату. Решиться или не решиться? На всякий случай решил перестраховаться. Поплотнее подхватил девушке под попу снизу правой рукой и отправил сообщение. «Сильнее обхвати меня за шею, мне может понадобиться другая рука». Лена без дополнительных вопросов выполнила распоряжение. Все же Шина решилась. Она без слов кинула нам вслед еще один фрукт. Что радовало, не в мою спину, а в сторону двери. Ну что, пора соседей немного просветить, а то их обсуждения нашей парочки уже зашли в тупик. Не оборачиваясь, я, опустив левую руку, выловил пролетающий мимо на уровне пояса фрукт и, буркнув «спасибо», скрылся за дверью. Шина, открыв рот, осталась стоять возле двери. В 22 года она прошла уровень полудня и считалась в клане гением. Покорить эту вершину силы в таком возрасте удавалось единицам. И что же она видит? Двое молодых людей 16 лет, из которых один вообще внешник, демонстрируют элементы уровня заката, к которым ей еще нужно добираться и добираться. Ох, совсем не зря Сантино настоятельно рекомендовал приглядеться к этой парочке. Что-то такое он про них знает, но молчит. Скорее всего, пытается использовать знакомую как независимого наблюдателя. Все-таки ее подозрения подтвердились. Девушка с телохранителем занимаются в комнате совсем не тем, о чем думают более молодые соседки. Парочка упорно тренируется. Что можно делать с таким звуковым сопровождением, она пока не понимала. Но то, что это никакая не звукозапись, и так видно. Она бы это заметила. Ритм и голос Лиены не повторялся. Рейн что-то делал с ней. И, похоже, иногда ей было очень больно. До Шины вдруг дошло. Да они же просто подсмеиваются над соседками, заодно скрывая какие-то серьезные тренировки. Ну как можно замаскировать такие занятия? Да теми же любовными играми, только вставляя время от времени правильные слова, и не отличишь один процесс от другого. Никакая любовная игра не способна довести девушку до такого состояния, что она даже руку поднять не может. А эта Шина уже на второй день заметила. Вот поэтому Рейн постоянно носит девушку на руках. Это как же нужно издеваться на тренировках, чтобы довести ученицу до этого. Но ведь результаты поразительные. Самые свежие данные, полученные Сантино о прежней подготовке Лиены, давали понять. Она всего лишь утренница, и то в лучшем случае. Это что же получается? Этот внешник за несколько недель ухитрился поднять ее уровень до рассветника. Да это просто нереально. А что реально? Возможно, внешник знает способы ускоренного развития некоторых способностей. Вот это уже более похоже на правду. Тогда получается, что Рейн как минимум полуночник, если не выше. Поскольку если бы кто-то знал методики быстрого развития сил, то это уже давно стало бы известно, и весьма продвинутые воины пеклись бы, как горячие пирожки. Так нет же этого. Хотя он же внешник. Может, там, где он живет, такое возможно. Вот это очень перспективная мысль. Надо подумать. Фрукт оказался весьма вкусным и приятным на вкус. Пока Лена готовилась к массажу, с удовольствием его съел. Надо будет полазить в инфосети и почитать про историю этого мира. Да и с флорой и фауной более подробно разобраться. А то что-то подозрительно бедное она тут у них. По крайней мере, та, что я видел. Дальше вечер прошел по накатанной колее. Следующее утро началось с посещения нас куратором. Он сообщил, что с завтрашнего дня начинаются предварительные занятия, и следующим утром тем, кто будет учиться, необходимо прибыть для зачисления по группам в общий зал училища. Он заставил будущих курсантов одеться в форму и досконально проверил наш вид. Оказалось, что телохранительницы наших соседок учиться не собираются, их наняли родственники девушек лишь для охраны. Придраться к внешнему виду курсантов куратору не удалось, и я с Леной и девушки отнеслись к этому ответственно и заранее подогнали свою форму. Мужчина покинул нас весьма довольным. Сегодня решил Лену не мучить, пусть отдохнет, и так нагрузки на пределе. Поскольку планы изменились, решили просто погулять по административному району. Неожиданно соседки затею поддержали, и мы целой компанией отправились развлекаться. Оказалось, Кина хорошо знала эту часть училища. Она много раз бывала тут с дядей. Она стала нашим основным гидом и провела по всем достопримечательностям и местам отдыха. Несмотря на то, что вокруг меня велась куча красивых девушек, а кругом сновали толпы курсантов различных курсов, никаких происшествий с нами не случилось. Все заняты подготовкой к предстоящим занятиям, и им не до нас. Гулянка мне понравилась. С помощью Кина даже удалось обнаружить небольшое заведение, где кормили натуральной пищей. По местным меркам блюда там стоили очень дорого. Жаль, не удалось посидеть. Просто заглянули и поскакали дальше. С таким удобным гидом надо не упускать времени и получше ознакомиться с окружающей обстановкой. Начались некоторые подвижки в общении. Наконец, на вечерние концерты клюнула первая рыбка. Кина выловила Лену, когда та задержалась у одной из витрин магазина с одеждой. Там демонстрировалось весьма красивое нижнее белье для девушек. Соседка с красным от смущения лицом, но очень заинтересованно спросила: «Лена, и как это быть по вечерам с парнем?» «Тяжело, но интересно», – усмехнулась в ответ та. «Я тебя серьезно спрашиваю, а ты смеешься», – обиделась Кина. «Кина, ты просто не понимаешь, о чем спрашиваешь», – поймав ее за руку и не дав уйти, сказала Лена. «Ну так расскажи, а не смейся, я еще ни разу не была с парнем», – тихо прошептала соседка. «Я еще ни разу не была», – поддаваясь своей интуиции, И тоже со смущением призналась ей Лиена. «Так вы же это по ночам?» Постоянно затыкаясь от изумления, пробормотала Кина. «Если дашь клятву Рейну молчать о том, что увидишь, можешь даже поприсутствовать и посмотреть, чем мы там занимаемся», усмехнулась довольная Лиена. Блокада в изоляции общения, похоже, оказалась прорвана. «Я подумаю», задумалась Кина и отошла от Лиены. «Сразу видно, наживку она заглотила». Такой общительной девушке, как Кина, очень хотелось узнать, что мы там с Лиеной делаем. Скорее всего, из-за своего характера долго думать на одну тему девушка не умела. Разговор с ней продолжился после того, как мы уже к вечеру вернулись домой. Она опять выловила соседку и стала пытать про клятву, которую надо давать. Лиену я уже подготовил к этому разговору. И что говорить она знала. К тому же она почему-то очень обрадовалась, что кусать Кина я не буду, а воспользуюсь специальной иглой, которую заранее запас для таких случаев. Лиена признала себя более знающей и ближе ко мне. Подробно узнав все о клятве, Кина посчитала, что это ритуалы моей родины, и ей в этом случае ничего не грозит. Она угадала лишь наполовину, просто она еще не представляла, чем это ей будет грозить. Девушка сразу договорилась с Лиеной, что сегодня присоединяется к нам. Естественно, та была не против. Кина оказалась неплохой девчонкой, и такая подруга Лиене здесь пригодится. Какой разговор у соседки состоялся со своей телохранительницей, я не подслушивал. Но на ужин Сая вышла молчаливая и очень мрачная. Остальные две наши соседки очень удивились, когда в этот раз я не понес Лиену в комнату после ужина. Они вместе с Кино, держась за руки, последовали за мной. Думаю, остальные обратились полностью вслух, чтобы понять, что у нас там происходит. Сначала я переговорил с Кино и уточнил, что та приказала телохранительнице. Она честно выложила, что сняла с Саи всю ответственность за сегодняшний вечер и приказала ни в коем случае не мешать, что бы ни происходило. Надо признать, соседка поступила весьма мудро. Пока я проводил с ней ритуал клятвы секрета, Лиена уже разделась и с интересом смотрела на нас с кровати. Как и ожидалось, Кина оказалась обычной девушкой и прогнозируемо ойкнула, когда я кольнул ее иглой и потом также прогнозируемо ахнула, когда капли крови исчезли со вспышкой. Лиена, зажав рот рукой, пыталась удержаться от смеха, глядя на ошарашенное лицо уже подруги. «Куда же она теперь от нас денется?» Я забросил совсем не сопротивляющуюся девушку на кровать к Лиене и пристроил ее на уголке. Потом показал знаком, что нужно молчать, и приказал духу вывести картинку с кухни и ей на комп. Хоть Кина и поняла приказ, но такого не ожидала и опять ахнула, но потом мгновенно исправилась и прикрыла рот руками. Сам я привычно влез на попку Лиене и стал делать массаж. Кина, с интересом смотря за мучениями Лиены, в то же время давилась от смеха, наблюдая на глазных экранах выражение лиц соседок. Когда наблюдательница немного пришла в себя, она добавила в общий хор и свои писки и тут же чуть не легла со смеху, подглядывая за собственной телохранительницей. У той на лице боролись сразу несколько несовместимых приказов, но поскольку Кино не звала на помощь, все-таки последний приказ победил. Лайя не находила себе места, то крутясь на стуле, то бегая по кухне. Остальные напряженно вслушивались в происходящее в нашей комнате и краем глаза следили за Лайей. Кина уже плакала, давилась и хрюкала, пытаясь изо всех сил подавить смех. Это добавило интима в концерт, Когда понес Лену в душ, за нами красная от смеха и довольная выползла Кина. Причем, когда я вышел, она умудрилась сбросить с себя одежду и закутаться в одно из наших полотенец. Ее выступление сопровождалось незабываемыми лицами присутствующих зрителей. Девушка с красным лицом от смеха, а совсем не от смущения, как подумали некоторые, заняла кабинку душа рядом с нами и там пыталась успокоиться под струями воды. Она давно так не веселилась. «Играть так играть», – подумал я и сбросил ей на комп сообщение. «Как насчет продолжить веселье?» Она некоторое время крутилась, не соображая, как ответить, а потом все-таки воспользовалась редактором. «Да-да-да, только для того, чтобы посмотреть на их лица еще раз». «Тогда сегодня ты ночуешь у нас», – передал я. «Согласна», – отозвалась она. Девушка вспомнила, как Лена обмолвилась, что не была еще ни разу с парнем, так что логично подумала, ей в нашей комнате с моей стороны ничего не грозит. Наивная маленькая девочка. У меня на ее счет имелись очень далеко идущие планы, но, естественно, не сексуальные. Глупо упускать такую смелую и перспективную ученицу с задатками мага. Когда я проследовал с Леной на руках обратно из душа в комнату, Кина, по-прежнему завернутая в полотенце, выйдя из душа и отмахнувшись от вопросов Лаи и предупредив ее, что сегодня ночует у нас, быстро шмыгнула за дверь и тут же сползла по этой двери, опять давясь от смеха. Пришлось оставить на кровати Лену, которая тоже находилась в неадекватном состоянии, возвращаться и подбирать Кино, нести и укладывать девушек рядом. Двигаться сама соседка просто не могла. Комп исправно транслировал немые сцены из кухни. Вот такого поворота оставшиеся сожительницы точно не ожидали и просто не знали, что с этим делать. Когда мои девушки отсмеялись, уткнувшись в койку и успокоились, я провел Лене восстановительный массаж. Она лишь попискивала от удовольствия и потом, довольная, нырнула под одеяло. И тут Кина, неожиданно даже для меня, попросила: «А можно и мне такой массаж сделать?» Невероятно смелая девушка! Я переглянулся с удивленной Леной, но она лишь кивнула, соглашаясь. «Лезь поближе», – шепнул я Кина. Та переползла через Лену и, сбросив полотенце, оказавшись совсем голой, улеглась лицом вниз. Пришлось садиться и ей на попу и проводить сеанс массажа. Соседке понравилось, и пищала она с таким же удовольствием, как и Лена. Окончив работу, я запихнул Кина под одеяло к Лене и отправился к себе на матрас. Девушки еще некоторое время о чем-то шушукались между собой. Я к ним не прислушивался, а приступил к занятиям. Магия требовала концентрации. «Лена, как Рейн подключался к моему компу? Там же шифрованная защита!» Покрутившись под одеялом и повернувшись к Лене, поинтересовалась Кина. «Ему несложно, у него комп с эскином». «Но ведь эскин – это же целая огромная комната. Я видела в училище, мне дядя показывал». «Кина, у Рейна био-эскин, он встроен в тело». «Но это же невозможно!» – удивленно распахнула глаза Кина. «Как видишь, вполне возможно». «А откуда он?» «Он не говорит. Для этого надо давать совсем другую клятву». «А ты ее дала?» «Пока еще нет, но скорее всего дам. Там у него так много всего интересного, у меня у самой до сих пор голова идет кругом. Ты даже представить себе не можешь». «А что вы с ним в роще делаете?» — задала очень интересующий ее вопрос Кина. «Он меня учит пользоваться своими возможностями», — усмехнулась Лена, вдруг поняв, насколько она была ограничена, пока не встретила Рейна. Ей стало вдруг очень страшно. Если бы они тогда проехали мимо этого парня и не привезли его в клан, она бы так и осталась девушкой, как две капли воды, похожие на Кина. Она даже задрожала от такой страшной мысли. «Что с тобой?» – забеспокоилась Кина. «Просто подумала, какой бы я была сейчас, если бы не встретила Рейна». «А какая ты сейчас?» – поинтересовалась у нее Кина. «Все еще слабая и совсем глупая», – грустно вздохнула Лиена. «Я тоже слабая и глупая», – тут же поинтересовалась Кина. «Не обижайся, но ты еще слабее меня. Ты такая, как я была до встречи с ним». «А в чем это выражается? Мне же интересно. Может, я тоже хочу стать сильной?» – заинтересованно спросила Кина от нетерпения, ожидая ответа, ерзая под одеялом. «Это просто невозможно передать словами. Рейн проводил наглядный пример недавно. Как может зрячий рассказать слепому про мир вокруг?» «Ты, значит, теперь зрячая?» «Нет, что ты, я лишь приоткрыла один глаз и вдруг обнаружила столько, сколько не смогла увидеть за всю свою жизнь». «Лиена, ну хоть что-то расскажи». «Да не могу я рассказать, чтобы понятно было». «Ну, Лиена...» «Ладно, вот ты уверена, что я не вижу под одеялом твои руки? Покажи что-нибудь пальцами». Кина сжала ладонь в кулак, а потом выкинула два пальца. «Два», – вздохнула Лиена. «Просто угадала», – не поверила Кина и сложила другую комбинацию. «Опять два, но ты теперь рога показываешь», – сказала Лиена. «Не может быть, ты как-то подглядываешь», – не смогла поверить Кина. «Ну и как тогда тебе что-то доказывать?» – недовольно вздохнула Лиена. «А ты далеко так видишь?» «Нет, к сожалению, только в пределах комнаты», – снова грустно вздохнула Лиена. «Я знаю, как проверить, что у меня лежит в кармане комбинезона», – возбужденно спросила Кина, с нетерпением ожидая ответа. «В левом две заколки для волос, в правом обычный талисман на цепочке. Кстати, там защелка поломана и легко открывается, так что можно потерять», – ответила Лиена, даже не поворачиваясь к одежде Кина, кучкой кинутой рядом с дверью, где она осталась, когда Рейн подхватил девушку. «Но как?» – удивленно прошептала Кина. «Не знаю, но могу. И вообще отстань. Это тебе Рейн делал лишь укрепляющий массаж. Меня же он растянул и перекрутил всю. Я сейчас даже тела своего не чувствую и спать хочу. Потом все узнаешь». Еле слышно пробормотала и, закрыв глаза, замолчала Лиена. По спокойному дыханию видно, что она сразу после этих слов уснула. Кина еще некоторое время покрутилась в кровати, понаблюдав за неподвижно сидящим Рейном, и неожиданно для себя тоже заснула. Утром, когда мы выбрались из комнаты на завтрак, Кина пришлось выдержать от телохранительницы бурю вопросов, но она только сейчас почувствовала коварство клятвы. Девушка вдруг поняла, что не может дать ответ ни на один вопрос Лаи, поскольку те напрямую связаны с секретами ненормальной парочки. Даже, похоже, уже троечки. Прикоснувшись к тайне, она уже не хотела останавливаться. Это так ее заинтриговало и заинтересовало, что Кина была готова на все. Даже мысль о том, что Рейн каким-то непостижимым образом наложил на нее ментальную блокировку, и это на нее, природного псиона, которые вообще не поддаются никакому ментальному воздействию, лишь добавила уверенности в правильности выбранного решения. Видя, что все вопросы игнорируются подопечной, Лая вынужденно пригрозила возможностью проинформировать о ее ужасной выходке отца. В прошлом такая угроза всегда приводила Кина в трепет. В этот раз произошло удивительное событие. Кина пожала плечами и сообщила Лае: «Это же твоя работа». После такого ответа Лая просидела весь завтрак как пришибленная, автоматически потребляя пищу и даже не чувствуя вкуса. Так измениться за одну ночь невозможно. Да еще эта хитрая улыбка уже у двух девушек, с которыми те смотрели на соседок, очень выбивала телохранительницу из колеи. Тем более ненормальные заговорщицы теперь с довольным видом переглядывались между собой, имея за спиной какую-то общую тайну. Особо времени не оставалось, и быстро позавтракав, мы направились на первые занятия. Кина, не обращая внимания на протесты своей охраны, влезла к нам в капсулу. Лае пришлось присоединиться. Девушки, сидя напротив, передавали друг другу ту информацию, которую знали о методах обучения в училище. Кина, конечно, знала намного больше, поскольку дядя очень много ей рассказывал про свое заведение. Собственно, по рекомендации дяди, отец и оплатил ее обучение. Большая часть клановцев – природные псионы, поэтому, как правило, выбирают военное направление своего развития. Я почерпнул много новой для себя информации за такую короткую поездку от дома к основному зданию учебного центра, где нас уже ожидал куратор. Оказалось, что кланы контролируют три ближайшие звездные системы, включая эту. В этой системе две подходящие для жизни планеты, в двух других по одной. Судя по древней истории, все эти планеты изначально были мертвы, но пришли первые и смогли преобразовать их и подготовить к жизни. Потом первые схлестнулись в войне еще с кем-то и были уничтожены, но враг, их уничтоживший, почему-то не появился. После появились древние, их сейчас называют предтечи, и попытались восстановить огромную звездную империю заново, но что-то у них это не особо получилось, и начались страшные войны между собой. Выжили единичные миры, удаленные от основных театров боевых действий и наиболее развитых центров цивилизации. С очень большим трудом этим мирам удалось восстановиться, используя крохотные останки технологий предтеч. Одним из таких миров и оказалась эта планета. По рассказанной киноистории, их кланы берут начало именно от оставшихся предтеч, поэтому и считают себя выше остальных миров новой империи. За все время они смогли захватить и объединить три системы в единый союз под управлением кланов. Дальнейшее их продвижение остановили другие выжившие соседи. Особых ресурсов, чтобы вести продолжительные войны, не было, так что наступило равновесие, а потом все решили объединиться в конфедерацию миров, которая получила наименование «Корона». Этот мир под названием «Око Короны» стал поставлять в военные силы конфедерации отлично подготовленных воинов-псионов, что в итоге после небольших пограничных конфликтов с другими объединениями миров, образовавших различные звездные империи, обеспечило безопасность конфедерации от соседей. Сейчас большая часть развитых миров находилась в относительном равновесии, и кроме небольших конфликтов, войны не велись, но началось интенсивное освоение и захват миров фронтира. Вот там в ход шли все средства, вплоть до столкновений крупных флотов за особо перспективную систему. В войнах псионы нужны всем, и платили им весьма внушительные суммы, поэтому значительной статьей дохода этого мира являлась подготовка таких воинов для дружественных образований. Поэтому и попадала большая часть клановцев в военные учебные заведения. Наибольший процент девушек шел учиться на пилотов, чуть меньше на техников и совсем немного на медиков. Парни шли на другие боевые факультеты. Конечно, в пилоты шли и парни, если у них имелись необходимые для этой профессии данные.